Для этого требовалось одно – чисто откатать свою программу. Глава 19. Разминка перед короткой программой и общая рефлексия. Фигуристки столпились у калитки, ожидая выхода на лед. Как застоявшиеся лошадки, они прыгали, махали руками и делали наклоны корпусом. Напряжение нарастало. Казалось, словно невидимые электрические заряды пронзают пространство между зрителями и льдом. «На лед приглашается последняя группа участниц», — сказал информатор. «На разминке находится Инга Гаутер, ГДР, Кристи Ямагучи, США, Татьяна Малинина, СССР, Марина Соколовская, СССР, Линда Флоркевич, Канада, Людмила Хмельницкая, СССР». Фигуристки стали снимать чехлы с лезвий, подавать их тренерам и выходить на лед одна за другой. Процесс этот проходил быстро. Как пестрые рыбки, девчонки быстрыми перебежками рассыпались в разные стороны. Зрители с трибун старались разглядеть своих любимец поближе, и то, что они видели в дальнем ракурсе, внушало им радость от предчувствия долгожданного зрелища. Что тут говорить, это же последняя разминка, самый топ-уровень, и тут еще катаются все три фигуристки из СССР, которые, судя по их виду, решили произвести полный фурор в мире классического фигурного катания и спортивного визажа. Красный цвет – самый броский и чаще всего бросающийся в глаза. Естественно, Линда Флоркевич и Людмила Хмельницкая сразу привлекли к себе много внимания. Судя по их внешнему виду, любители фигурного катания могли догадаться, что они будут исполнять жар-птицу. Это же классика. По виду Малининой было ясно, что она исполнит программу из балета Чайковского «Лебединое озеро», изображая черного лебедя. Ее внешний вид удивлял и восхищал зрителей. Они видели, как по белому льду скользит темный силуэт, словно демон из фильма, контрастируя с чистотой льда. Соколовская в синем платье с ракетой, летящей поперек груди, тоже вызвала большой интерес. У Инги Гаутер из ГДР платье было белое, как снег, с широким золотым поясом и золотистыми обручами вокруг полупрозрачных рукавов. Светлые волосы охватывала золотая цепь. Яркий макияж со стрелками в египетском стиле словно говорил, что Инга будет катать какую-то египетскую тему. Можно было предположить, что она будет кататься под балет «Клеопатра», он же «Египетские ночи» Римского-Корсакова. Многие фигуристы и фигуристки брали эту великую музыку. Катать эту тематику было несложно, делай под плавную томную музыку тягучие движения в позах, изображенных на египетских фресках, и зрители будут довольны. Кристи Ямагучи была одета в красивое зеленоватое платье с шифоновыми вставками на плечах и рукавах. На груди, выше талии, вышиты несколько цветков, складывающихся в интересный рисунок. Под какую музыку она будет кататься, непонятно. Арина, своим опытным взглядом посмотрев на конкурентку, предположила, что у Кристи программа поставлена под сюиту «Времена года» Антонио Вивальди, фрагменты «Весна» или «Лето». Впрочем, наблюдать за конкурентами времени не было, нужно было разминаться самой. Во время разминки Арина экономила силы. Это была не разминка, а скорее тренировка, так как выступать предстояло через час, и за это время результаты разминки могли сойти на нет. Придется постоянно разогреваться. Все как всегда, Стольникова выступает последняя, как самая сильная фигуристка. Раскатывалась Арина по стандартному образцу. Сначала попробовала ладонью лед, убедилась в его хорошей температуре и тут же обратила внимание, что над ним снова повисла небольшая дымка. По идее, на катании это не должно было сказываться, видимость на арене была хорошая. Арина сначала покатила против часовой стрелки, вдоль ближнего длинного борта, затем перебежками развернулась у правого короткого борта и начала подсечками набирать ход вдоль дальнего длинного борта. Разогнавшись, притормозила, встала на ход вперед, убедилась, что вокруг никого нет, и прыгнула двойной аксель. Чисто. Выезд оформила в собачку. Чисто сделанный прыжок вызвал дружные аплодисменты зрителей. После акселя через бедуинский прыжок вошла в либеллу, выполнила 8 обязательных позиций, затем сделала 4 оборота в кольце и завершила вращение затяжкой в шпагат. Получилось очень зрелищно и технично. Да что там технично, идеально вышло. С природными-то данными Люськи, и трибуны отреагировали, увидев и оценив уровень мастерства Хмельницкой. Вращение вызвало бурю аплодисментов у зрителей. Сделав круг вдоль бортов обычными неспешными шагами, Арина подсечками начала разгоняться к правому короткому борту. В очередной раз убедившись, что вокруг никого нет, раскрутилась пируэтами, сделала тройку и прыгнула тройной флип. И опять выезд получился хорошим. Почувствовав уверенный выезд, Арина исполнила арабеск, а после него несколько твизлов. Больше она ничего не стала прыгать, да и кататься почти бросила. Убедилась, что лед хороший, прыжки идут, все в норме. Так чего лишний раз тратить силы, которые могут понадобиться совсем скоро. Остальные фигуристки тренировались кто во что гораст. В основном, естественно, пробовали прыжки, но осторожно, на рожон не лезли. Получались прыжки у всех с разной степенью частоты. Соколовской сначала не повезло, навернулась с тройного Сальхова. А ведь Сальхов – это не какая-то прихоть, это стартовый элемент короткой программы, и от него никуда не уйти, нужно добивать до удачного приземления. Поэтому Марина, встав со льда с упрямым выражением лица, снова разогналась и у правого короткого борта снова прыгнула тройной Сальхов. Почувствовав, что приземление получилось удачным, тут же прицепила к нему тройной тулуп. Сделала. После удачно сделанного каскада Соколовская тоже не стала рисковать. Она выполнила два тройных прыжка, а остаток тренировки посвятила вращениям. Таня Малинина вообще почти ничего не прыгала, сделала только двойной аксель и после этого раскатывалась, тренировала шаги и красивые спирали. Даже вращения не стала пробовать. Наверное, полностью была уверена в себе. Так же поступила Линда Флоркевич. Прыгнула один прыжок, тройной Сальхов. После него исполнила точно такое же вращение, что и до этого исполняла Хмельницкая, и тоже сорвала аплодисменты, так как девушка она была высокая, стройная, в прекрасном телосложении, и вращение смотрелось очень красиво, так же как у Люды. А вот Кристи Ямагучи, наоборот, как мощная прыгательная машина, делала все доступные ей прыжки, часто и очень чисто. Тройные Сальхов, тулуп, двойной аксель, с каскадами и во всех возможных комбинациях, естественно, привлекла внимание зрителей и судей. Возможно, на это и был расчет, что ж, он удался. Внимание, до конца разминки осталась 1 минута, заявил информатор. Фигуристки снизили темп тренировки и продолжили просто кататься беговыми шагами, понемногу приближаясь к калитке. Арина за все время раскатки ни разу не подъехала к тренеру. Да он и не звал. Левковцев знал, что Людмиле лишние указания не нужны. Все было ясно и так, тем более выступать всем советским фигуристкам предстояло не сейчас, и еще была возможность обсудить все. В целом, разминка прошла успешно, никто ничего не сломал, и все подготовились к соревнованиям. Разминка закончена, просьба спортсменкам покинуть лед, сказал информатор. Все фигуристки, кроме Инги Гаутер, покатили к калитке. Арина, самая последняя, не торопясь, пропустив всех торопык, сошла со льда, взяла чехлы у Левковцева и надела их на лезвие. «Ты куда сейчас, в раздевалку?» – спросил Левковцев. «Конечно», – согласилась Арина, – «я приду только к своему прокату. Вы уж поболейте за наших». Левковцев согласно кивнул головой и отправился на трибуну для спортсменов и тренеров. Его спортсменкам предстояло выступать только через полчаса. Арина очутилась в щекотливой ситуации. Естественно, она очень сблизилась со своими подругами по команде, с Таней Малининой и Мариной Соколовской. Прошла с ними через многое, через взлеты и падения. Поддерживала всегда как могла. Хотела бы поддержать и сейчас, даже не то что хотела, она всеми флюидами своей души желала смотреть на прокаты своих подруг, аплодировать им и кричать слова поддержки. Но, увы, сейчас нужно было заботиться о себе. Она сюда приехала не просто болеть за других спортсменов, даже за своих, советских. Она приехала делать свое дело, то, чему ее учили. На нее тоже надеялись и ждали полной отдачи. Она не могла просто так, в угоду кому-то, сдать многих людей, которые занимались с ней и верили в нее. Фигурное катание – индивидуальный вид спорта, и в этот момент эта индивидуальность дошла до логического предела. Поэтому Арина спокойно забрала свои вещи с бортика и отправилась в раздевалку, куда уже ушли и Малинина, и Соколовская. Даже в раздевалке девчонки сидели отдельно друг от друга. Каждая думала о своем. Приближалось серьезное испытание – это не обязательные фигуры катать, управившись за 30 секунд. Предстояло откатать 2,5 минуты на полной концентрации, за которые необходимо выложиться по полной. И как пойдет дело, никто не мог сказать с определенной точностью. Фигуристки из других стран вели себя точно так же. Все в себе. Линда Флоркевич достала из рюкзака кассетный плеер, надела на уши наушники, откинулась на диване, прислонившись к спинке, и стала слушать музыку, прикрыв глаза и качая ногой в такт. Кристи Ямагучи сидела спокойно и сложилось такое ощущение, что она поймала дзен, прикрыв глаза и сложив руки на груди. Спала что ли? Впрочем, спала она строго дозированное время, примерно минут 5. Вскоре Кристи Ямагучи встала, немного попрыгала и пошла на арену. Приближалось время ее выступления, она стартовала второй. Через некоторое время пришла Инга Гаутер, и по ее радостному виду можно было догадаться, что прокат прошел успешно. Наверняка девушка заняла высокое место по результатам двух программ. Когда Кристи Ямагучи ушла, с дивана поднялась Таня Малинина. Постояла, повращала бедрами, несколько раз присела и встала, потом посмотрела на подруг. «Ну я пошла», — буднично сказала она, взяла салфетницу и новую бутылку воды. «Удачи, Танька», — от всей души пожелала Арина. «Ждем от тебя первого места. Удачи и везения», — пожелала Соколовская и слегка улыбнулась, что для нее было делом удивительным. По всему видно, напряжение нарастало. Даже отсюда было слышно громкую музыку, играющую на арене, и аплодисменты зрителей с их приветственными криками. Казалось бы, знакомое дело, но оно в очередной раз вызывало волнение. Когда выступаешь только за себя и маму, это одно дело, когда выступаешь за страну, совсем другое. Малинина улыбнулась, помахала рукой и вышла в коридор. Настала очередь готовиться Соколовской. Марина встала с дивана точно так же, как Малинина, попрыгала на коньках, потянула ноги, руки, повращала телом и повернулась к Карине. «Тоже пожелаешь мне удачи?» — усмехнулась Марина. «Тебе пожелаю удачи вдвойне», — подтвердила Арина, встала с дивана и обняла Соколовскую. «Откатай так, чтобы потом было не стыдно». «Ну мне не стыдно будет в любом случае», — рассмеялась в ответ Соколовская, похлопала Арину по плечу, взяла свои вещи и вышла из раздевалки. И ведь был в ее словах резон. «Скажи хоть кто-то в январе этого года, всего пару месяцев назад, что Соколовская будет выступать на чемпионате мира в Югославии, она бы рассмеялась в лицо. Это была бы плохая шутка». Чуть позже вернулась Малинина и с облегчением упала, да что там упала, в сущности, свалилась без сил на свое место, бросив вещи рядом. Было видно, что ее одолело величайшее моральное истощение. Отпустила, как говорят спортсмены. Похоже, старт дался ей с большим трудом, в первую очередь психологическим. Однако по ее виду было видно, что дела пока шли неплохо, даже хорошо. Таня улыбалась. «Ну, говори, что?» — с интересом спросила Люда. «Как откатала?» «Пока первая». Наконец нашла в себе силы ответить Малинина и глотнула воды из бутылки. «Такое ощущение, что потеряла килограмма 2, пока катала. Чувствую внутри какую-то пустоту и отрешенность. Словно все это не со мной происходит, а с кем-то другим. Это называется моральное опустошение», — с большой важностью ответила Арина. «Помочь этому может только сытный ужин, и мы его сегодня организуем. Нажремся по полной, я тебе обещаю». После того, как ушла на старт Соколовская, Линда Флоркевич аккуратно положила наушники и плеер обратно в рюкзак, встала, слегка размялась, серьезно посмотрела на сидевших советских фигуристок и, мягко ступая на коньках, отправилась на арену. «Какая походка у нее кошачья», — заметила Малинина. «Сильная соперница». «Да», — согласилась Арина. «Это самое опасное, но пора и мне собираться». «Удачи, Люська», — неожиданно расплакалась Малинина и обняла Арину. «Пусть у тебя все будет хорошо». «Спасибо», — поблагодарила Арина и вышла из раздевалки, захватив свои вещи. В коридоре попалась Соколовская, и вид у нее был очень довольный. «Неужели тоже откатала хорошо и заняла первое место? Ну рассказывай, что случилось?» — с любопытством спросила Арина. Соколовская не была в таком разобранном состоянии, как Малинина. Похоже, Марина взяла свои чувства в руки. Вид у нее был уверенный, как всегда. «Небольшая ошибочка вышла, но в целом все хорошо, я на втором месте». «Поменялись мы с Танькой местами», — ответила Соколовская. Чуть улыбнулась и добавила. «Желаю тебе удачи, Люська, откатайся на первое место». Соколовская приобняла Арину, похлопала ее по плечам и пошла в раздевалку. В это время в служебном коридоре стояло множество людей, которые с умилением смотрели, как советские фигуристки разговаривают друг с другом, обнимаются и желают друг другу удачи. Это и есть настоящий спорт. У некоторых были фотокамеры, и они начали делать фотоснимки. Потом раздались аплодисменты. Арина приветливым кивком головы ответила сразу всем и прошла на каток. Линда Флоркевич уже каталась и откатала примерно половину программы. И ведь точно как Арина как в воду глядела, у нее программа тоже была на музыку Стравинского «Жар птица». Ну вот что за неудача. Левковцев видел Линду Флоркевич на разминке, и хоть у него был небольшой опыт международных соревнований, да и общесоюзных тоже, но кое в чем он разбирался, особенно в своем деле, и тоже, так же как Арина, понял, что у канадской фигуристки скорее всего, та же музыка, что у его Людмилы Хмельницкой, и также понял, что сейчас Людмила занимает крайне невыгодное положение. Если прокат Флоркевич судьям больше понравится, чем прокат его ученицы, они могут Людмилу придержать оценками, и ведь на это были все основания. У Линды мастерство было не отнять, было сразу видно, что она фигуристка с очень высоким мастерством и балетной выручкой. А вот повлиять на оценки Флоркевич после того, как откатает Люда, было уже невозможно. Вот ведь оказия, не правда ли, то, как разминается Флоркевич, он не видел, так как сидел в Киссент-Край рядом с Мариной и ждал оценок. Соколовская допустила всего одну небольшую ошибку, и то не на прыжковом элементе, а на вращении. Смазала выход из него, поскользнулась на выезде и вынуждена была поставить на лед вторую ногу, что считалось мелким нарушением правил. За это с нее сняли немного, и она поменялась местом только с Таней Малининой. Марина Соколовская, СССР, за прокат короткой программы получает 4-3 балла за технику и 4-4 балла за артистизм, сказал информатор. На данный момент занимает промежуточное второе место. Зрители его слова встретили одобрительными возгласами и аплодисментами. Совет Унион, Хурах, Руссианс, Гуахят, кричали разогретые зрители. Уже было непонятно, кто болел и за кого. На табло высветилась таблица. 1. Малинина Татьяна УРСРС 4-3-Т4-4-А4-5. 2. Соколовская Марина УРСРС 4-4-Т4-3-А4-4. 3. Ямагучи Чрестие УСРС 4-3-Т4-3-А4-3. 4. Гаутеринга ГДР РС 4-2-СПТ-4-3-А4-3. 5. Бортс Циндеус РС 4-0-СПТ-4-4-А4-4. 6. Сата Юка Йотпн РС 3-9-СПТ-4-4-А4-4. 7. Риннер Цорнилия ФРГ РС 4-2-СПТ-4-2-А4-0. 8. Кашихара Юкика Йотпн РС 4-2-СПТ-4-1-А4-0. 9. Такуити Диана Цан РС 4-2-СПТ-4-0-А4-0. 10. Хардинг Тоняуса РС 3-8-СПТ-4-1-А4-1. 11. Алисон Шаннан Цан РС 4-0-СПТ-3-9-А4-1. 12. Бичер Сузанни ФРГ РС 3-7-СПТ-4-0-А4-0. 13. Альбер Флоренце Фрай РС 4-0-СПТ-3-8-А3-9. 14. Петручкова Яна ТСХ РС 4-1-СП-3-8-А-3-7. 15. Фултон Гинаенко РС 3-9-СП-3-8-А-3-8. 16. Чижмиши Азилка Юк РС 3-7-СП-3-8-А-3-7. 17. Счратерцатхирини СХ W РС 3-7-СП-3-8-А-3-7. 18. Покорный Ивонни Аус РС 3-6-СП-3-7-А-3-7. 19. Фифрис Царлетт ФРГ РС 3-5-СП-3-7-А-3-6. 20. Яганума Юнко Йотпн РС 3-5-СП-3-0-А-3-8. 21. Божанг ЦХН РС 3-4-СП-3-5-А-3-4. 22. Тасипайлайт РС 3-3-СП-3-4-А-3-4. Для Левковцева такой результат Соколовской, безусловно, был победой. Все-таки ее короткая программа на Сюиту Свиридова «Время вперед» считалась советской программой, и она была рассчитана на советских людей, которые знают и много раз слышали эту музыку. Но вот поди ж ты, быстрая и энергичная мелодия приглянулась и зарубежным любителям фигурного катания, а также судьям. Марине поставили высокие оценки, и даже ошибка на вращении не помешала остаться наверху, но надо признать, фигуристка сделала все и выложилась по полной, откатала в бешеном темпе, как метеор проносясь по арене и поражая зрителей и судей своей скоростью и точностью. «Молодец, Марина, молодец», – растроганно сказал Левковцев и приобнял ученицу. «Все, иди отдыхай, сейчас буду страдать с Людой». Соколовская радостно улыбнулась, взяла свои вещи и поскакала в раздевалку. Левковцев остался смотреть за прокатом Линды Флоркевич, в ожидании своей ученицы. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Линда Флоркевич, Канада, объявил информатор. Зрители встретили объявление бурными аплодисментами, они помнили красивую талантливую канадку. Линда выехала в центр арены, поприветствовала зрителей и застыла в стартовой позе. Левковцев вынужден признать, поза Флоркевич была потруднее, чем у его спортсменки. Линда опустилась на правое колено, вытянула левую ногу назад и в сторону, раскинула руки в стороны и подняла красивое лицо вверх. Поза была красивая и, естественно, изображала спящую жар-птицу в заколдованном царстве. Уже в этом месте зрители начали аплодировать. Глава 20. Две жар-птицы. Левковцев внимательно смотрел постановку незнакомого ему канадского хореографа и мог сказать одно: она великолепна. Когда зазвучала тревожная мелодия, Линда Флоркевич грациозно поднялась и сделала изящное фуэте, взмахнув руками, словно крыльями. Потом неожиданно сделала выпад вперед на правой ноге, раскрыв руки, как крылья птицы, подав их чуть назад, за корпус, и проехала небольшое расстояние к судьям, в позиции на Бауэр. Но это продолжалось недолго. Поднявшись на ноги и описав несколько крутых стремительных дуг на хороших ребрах, прямо в центре арены, Флоркевич начал разгоняться к правому короткому борту, но до него не дошла, развернулась задними перебежками и быстро покатила к левому короткому борту. Описав несколько дуг, сделала балетные фуэте с руками в овале, ритбергерной тройкой поменяла опорную ногу с правой на левую, и у левого короткого борта прыгнула каскад тройной сальхов, тройной тулуп. И каскад получился великолепный, как по учебнику, с длинным пролетом и высоким поднятием в воздух не только первого, но и второго прыжка. Выехав красивейшей ласточкой на правой ноге, Флоркевич тут же исполнила полубильман, взяв левой рукой за левое лезвие конька и подняв свободную ногу выше головы. Красиво. И тут же, в таком же положении, исполнила несколько твизлов, раскрутившись на правой ноге и держа левую за лезвие конька. Выезд получился сложнейший, и даже не то что сложнейший. В нем воедино соединилась высокая техника и высокая хореография. Исполнив твизлы и раскрутившись, Флоркевич исполнила комбинированное вращение со сменой ноги. Перебрала все положенные правилами позиции. Либеллу, исполнив 4 оборота, следом опустилась в волчок. Потом перепрыгнула с левой ноги на правую и исполнила волчок в сложной позиции с вращением назад. После этого поднялась и исполнила вращение стоя, винтом. Причем раскрутилась до гигантской скорости. Вращалась так, что ее фигура слилась в один крутящийся красный столб. Зрители тут же наградили фигуристку аплодисментами и восторженными криками. Выйдя из вращения несколькими пируэтами, Линда Флоркевич начала разгоняться к правому короткому борту и вдоль него прыгнула двойной аксель. Из акселя выехала собачкой, исполнила моухак, чоктау, несколько дуг и зашла на дорожку шагов. Как она исполняла дорожку шагов? Мастерски. Все секции получились очень сложные и сделанные на очень высоком уровне, на крутых ребрах. Но самое главное, на высокой скорости. Зрители обычно не слишком любят дорожки шагов, но сейчас зрелище было потрясающее, ведь Линда ни на миг не бросила хореографическую составляющую программы. Она постоянно что-то изображала руками, ногами, активно работала телом и играла лицом на судей. С этого момента зрители уже не переставая хлопали каждому элементу, каждому движению канадской фигуристки. Что бы она ни исполняла, все это находило признание у зрителей. В этот момент как раз и подошла из раздевалки Арина. Расположилась рядом с тренером и стала молча наблюдать за прокатом талантливой конкурентки. Говорить ни о чем не хотелось, это надо было видеть. Действительно, перед Ариной разворачивалось настоящее произведение искусства и танец на льду, которое не затерялось бы даже в современное ей время. Арина же не знала, что Флоркевич уже профессионально занимается ледовой хореографией и ледовым балетом. И, в сущности, сейчас каталась не любительница, а профессионалка, которая своим искусством зарабатывает деньги. В этом месте программа стала благостно величавая, мощь и темп дорожки шагов закончились. Жар-птица пустилась в свободное путешествие по саду Кощея, а Линда Флоркевич пустилась в путешествие к двойному луцу, обязательному прыжку в короткой программе юниоров. В этом был ее, пожалуй, единственный недостаток, в котором она могла проиграть Арине. Ведь у Арины был тройной луц, а у Линды только двойной. Но ведь и тройной луц еще надо прыгнуть. Линда не стала мудрствовать лукаво. Пройдя через весь каток по траектории буквы «С», встала на дугу назад наружу на левой ноге, ударила зубцом правого конька по льду и очень легко и непринужденно прыгнула двойной луц. По всему видно, что он не был для нее большой проблемой. Выезд получился зрелищный. По крутой дуге Линда выехала из луца чуть не в центр арены и прямо перед судьями исполнила вращение в заклоне. Начала вращаться в либеле. Сделав 8 оборотов, взяла ногу за лезвие левого конька, выполнила кольцо, а потом резким движением подняла рукой ногу выше головы и вошла в бильман. Положение идеальное. Открутившись 8 оборотов, отпустила ногу, сделала несколько переходных шагов и исполнила прыжок в либелу через бедуинский. Исполнила его очень точно, на высоком уровне. Закончив вращаться, сделала несколько пируэтов, опустилась на правое колено и застыла точно в такой же финальной позе, что и стартовая. Линда, плавно взмахнув руками, опустилась на правое колено, вытянула левую ногу назад и в сторону, раскинула руки в стороны и подняла вверх. Жар-птица опять уснула. Раздались громкие аплодисменты и приветственные крики зрителей. На лед полетели игрушки и подарки фигуристке. Крики «Браво!», «Молодец!» и «Чемпионка!» перемежались с другими словами поддержки. Флоркевич раскланялась в разные стороны, опустилась на колени, поцеловала лед, встала на ноги и покатила к калитке. Этот перформанс вызвал бешеные аплодисменты и крики зрителей. Неожиданно зал начал вставать, начиная с югославов, которым очень прельстило, что канадская фигуристка поцеловала их землю. Аплодисменты практически переросли в овации. Трибуны стоя аплодировали спортсменке. Арине очень неудобно было это видеть. Да что там неудобно, она полностью потеряла весь настрой. А ведь у нее был громадный опыт выступлений, в том числе на международном уровне, и преодолевание самых сильных соперниц. А вот поди ж ты, прекрасная соперница, которая по артистическому мастерству равна ей или даже чуть превышает ее, пусть даже в технике не так сильно, и уже внутри души гнездится червячок сомнения с погаными мыслями. А сможешь ли ты ее пройти, преодолеть и стать выше? Преодоление этого негативного чувства и было признаком настоящего мастерства, и мастерства тренера, потому что Левковцев каким-то шестым чувством ощутил, какие мысли люди пришли в голову. Чтобы поднять мотивацию своей спортсменки, он приобнял ее и прижал к себе и прошептал на ухо: «Люда, приди в себя, ты лучше ее, тебя больше любят зрители, и катаешься ты красивее и стабильнее, ты слышишь, Люда?» У Арины как будто пелена спала с глаз, а ведь действительно, она, Арина Стольникова Людмила Хмельницкая, ничуть не хуже канадской спортсменки. И ведь у нее точно такой же артистично-балетный подход, только еще и подкрепленный высочайшей техникой для этого времени. Для того, чтобы обойти Флоркевич, только нужно собраться. Волонтер открыл калитку и предложил Арине выйти на лед, пока Линда с тренером дожидались оценок. Арина отдала Левковцеву бутылку с водой, вытерла нос салфеткой, сняла чехлы и выехала на лед для разминки. Очень быстро набрала скорости, у левого короткого борта прыгнула одинарный аксель, развернулась пируэтами, прыгнула еще один, второй, третий. Перепрыжки получились очень зрелищными и очень хорошими по качеству исполнения. Потом Арина начала тренировать вращение, и зрители в это время уже смотрели на нее, переключив внимание с Линды. Разогревшись, Арина сняла олимпийку, отдала тренеру и пошла на прыжки. Линда Флоркевич, Канада, за прокат короткой программы получает за технику 4-5 балла, за артистизм 4-5 балла, объявил информатор, и на данный момент занимает первое место. Арина посмотрела на табло, канадка ожидаемо заняла первое место, опередив и Малинину, и Соколовскую. Впрочем, что случится именно так, Арина даже не сомневалась. Она смотрела на прокат Флоркевич, фигуристка не допустила ни одной ошибочки как в техническом, так и в хореографическом плане. Придраться было ни к чему, канадку следовало бить только высочайшей техникой, иначе ничего не получится. Объявление оценок Линды Флоркевич было встречено бурными аплодисментами и приветственными криками зрителей, которым очень понравилась канадская фигуристка. И это объявление и реакцию зрителей на него как раз слышала Арина. Обидно слышать высокие оценки соперницы, прокатавшей чисто. В ее времени многие нестабильные фигуристки прибегали к простому и надежному способу уйти от негативных эмоций, вызванных высокими оценками соперниц. При объявлении оценок закрывали уши ладонями, чтобы не слышать их. Естественно, Арина считала это несерьезным отношением к своему делу. Опасаться соперника, с которым соревнуешься, и бояться его оценок просто смешно. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Людмила Хмельницкая, СССР, объявил информатор. Объявление было встречено громкими аплодисментами и пожеланиями счастья от болельщиков на многих языках. Они, пожалуй, по интенсивности были такие же, которыми приветствовали Линду Флоркевич. Настала кульминация всей короткой программы. На арене должны были сойтись две сильнейших фигуристки чемпионата и показать, кто из них лучше, и этот факт еще больше заводил трибуны. Арина поехала к центру арены, сделала там круг, описала небольшую дугу, потом еще одну, очертив посреди арены восьмерку и приветствуя зрителей взмахами рук. Потом остановилась в центре, заняв стартовую позу. Шум стих и воцарилась полная тишина. Кто-то тихо кашлянул в дальних рядах, и это было прекрасно слышно. Вечереет. Тягостный закат ложится на грешную землю, выжженную войной и неодолимым колдовством. Безжизненная местность состоит из невысоких гор, словно испепеленных небесным огнем. Редкие деревья давно высохли и скрючились в безнадежной попытке урвать хотя бы каплю влаги из истощенной земли. Небо застилают тучи самых причудливых очертаний, в которых угадываются какие-то демонические рожи и чудовищные твари. Тучи вращаются в вечном хороводе и втягиваются в какую-то небесную пучину, из которой вниз падает сумрачный кроваво-красный свет. В этой бесконечной цикличности угадывается что-то настолько неземное и противоестественное человеку, его натуре, его жизни, что на сердце невольно ложатся страх и тоска. Под адским водоворотом на высокой уродливой скале возвышается нереально громадный замок, сложенный из циклопических черных камней, подогнанных с ювелирной точностью, невзирая на их прихотливые очертания. Окна замка пустые, темные, и не видно ни лучика света, доносящегося от них. Звуков тоже нет, тут все умерло. Замок Кощея, великого демона этого грешного мира. Люди стараются держаться от него подальше, но Иван-царевичу нужно идти именно туда. Только там, в зачарованном саду, растут золотые яблоки, которые ему нужно сорвать, а охраняет их огненный демон, жар-птица, коварная девица. Но ничего не поделать, надо идти. Иван-царевич проверил кольчугу, крепление шлема, вытащил меч, покрытый светящимися рунами, и смело пошел в обитель зла. Ворота, ведущие в чудовищный замок, не заперты, вход сюда открыт любому. Но на всем протяжении скорбного пути по бокам поломанных каменных плит древней дороги, в самых разнообразных позах застыли окаменевшие фигуры воинов, когда-либо осмелившихся прийти сюда и вызвать Кощея на смертную битву. Некоторые фигуры отдают временами древними и почти сказочными. Самые первые воины одеты в звериные шкуры и в руках держат каменные топоры. Наверху, прямо посреди каменной площади, за золотой оградой, словно оазис посреди безжизненной пустыни, разбит волшебный сад. Деревья в нем питаются душами падших воинов, их плотью и кровью. Посреди сада растет громадное дерево с серебряными листьями, на котором висят большие золотистые яблоки, источающие яркий свет. На другом дереве, в углу сада, у разваленной башни, сидит какое-то неземное существо, закрывая себя яркими золотыми крыльями. Посреди сада тоже много фигур окаменевших воинов, словно закрывающих лицо от какой-то неодолимой напасти, погубившей их. Иван-царевич знает, что огненный взгляд жар-птицы опасен. Смертные от него превращаются в камень, но ему нужно яблоко, и нужно как-то одолеть жар-птицу и забрать у нее перо. Существо, сидящее на дереве, начинает распахивать громадные крылья в стороны, и от его лица идет слепящий неистовый свет. Пришла пора действовать. Арина замерла в стартовой позе, правая нога слегка согнута в колене, левая нога отставлена назад и упирается зубцом лезвия о лед. Корпус немного наклонен вперед, а руки, согнутые в локтях, закрывают лицо. Медленно и величаво заиграла музыка Стравинского. Арина исполнила качалку, потом фуэте, после них перепрыжкой сменила опорную ногу, и на цыпочках, едва касаясь зубцами льда, обежала круг в центре арены, исполнив несколько пируэтов в туршине. Развороты получились легкие, воздушные, балетные. Фигуристка, словно влекомая невесомым ветром, пролетела над льдом, быстро-быстро перебирая ногами. У зрителей сложилось такое ощущение, словно они видят некую разновидность балета на льду, настолько отточенными и выверенными были позы и движения фигуристки, отсылающие к классическому балету. После стартовой связки, задающей тон всей программе, Арина стала набирать скорость и покатила к левому короткому борту на стартовый каскад. По ходу движения она исполнила тройку, Маухак и зашла на стартовый каскад с флипом. Маухаком сменила направление движения с вперед на назад, присела на левом колене, ударила зубцом конька вытянутой назад правой ноги и прыгнула тройной флип. Приземлившись на правую ногу, тут же добавила тройной тулуп. Есть, чисто, выехала в полубильман, ухватив свободную левую ногу за лезвие конька и подняв вверх. Зрители энергично зааплодировали. Красиво. Пораженные судьи уставились на фигуристку, не веря своим глазам. Флип, тулуп, три, есть чему удивиться, редко такой элемент увидишь, а ведь сделан чистейше, да еще и с высочайшей сложностью на выезде, а какой зрелищный, да еще и в музыкальный акцент, тембр музыки сменился со спокойного на очень тревожный. Иван-царевич захотел поймать жар-птицу, он спрятался за деревом, и когда та пролетала мимо него в поисках наглеца, посмевшего потревожить ее сон, Витязь схватил сказочное существо за нежные белые ступни с красными ногтями и рванул к себе, закрывая глаза от его палящего взора, и тут же приложил к белоснежной шее пылающий меч. Попалась, а ну, не дергайся. Арина делает рваные, ломаные движения, словно стараясь вырваться. Исполнив несколько хореографических шагов, она вошла в комбинированное вращение со сменой ноги. Раскрутившись пируэтами, отставив левую ногу в аттитюд, Арина вошла в первую позицию, в либелу. Либела сменилась на качалку, потом Люда опустилась в волчок, в волчке прыжком переменила правую ногу на левую, развернулась, сменив направление вращения, потом опять поднялась в либелу с хватом рукой колена согнутой в колене ноги. Чисто. Нет ни потери скорости на перемене позиций, ни потери центровки, все исполнено идеально и очень красиво. Опять раздались громкие аплодисменты. Музыка сменилась на тревожную и трагичную. Иван-царевич мучает жар-птицу, подавляя ее сопротивление. И, наконец, она сдалась, безвольно откинувшись на серебристой траве и горько рыдая. За что ее так? Ведь она тоже пленница Кощея, так же, как и 12 царевен, томящихся в горнице. Арина после вращения начала заходить на лутц через весь каток, от левого короткого борта к правому. Исполнив несколько аллонжи на месте, изображавших умоляющие руки крылья жар-птицы, Арина набрала ход обычными кросс-роллами, активно работая корпусом и бедрами, ни в коем случае не бросая программу. В середине катка крюком сменила направление движения с вперед на назад, встала на лутцевую дугу назад наружу, поставила левую ногу на четкое внешнее ребро, чуть присела на колени, подав корпус вниз, сильно ударила по льду зубцом правого конька до предела вытянутой ноги. Вход в группировку, крутка, чисто, тройной лутц сделан. Зал ахнул, так же как и судьи. Кажется, это только четвертая фигуристка на сегодня, которая прыгнула тройной лутц, и прыгнула с качеством, которого не было у других спортсменок. Ведь она еще и выезд сделала сложнейший, в твизлы. Зафиксировав выезд, Арина оформила его в танцевальные твизлы, прижав свободную левую ногу к правой, а руки сложив на груди. Сделав 5 твизлов, как целую секцию в танцах на льду, Арина вышла из них на ход назад и стала задними перебежками разгоняться на двойной аксель. В середине катка маухаком развернулась на левой ноге с хода назад на ход вперед, присела, отработав коленом, сделала мощный замах правой ногой и резко бросила свое тело вперед, оттолкнувшись от льда. Чисто. Прыгнула двойной аксель. Пролет получился 4 метра, не меньше. В японской Сайтаме, когда проходил чемпионат мира 2022 года, технологичные японцы представили суперкрутую видеокамеру с искусственным интеллектом, которая на расстоянии определяла, какое расстояние пролетел фигурист над льдом и на какую высоту поднимался при этом, вычерчивая траекторию в воздухе. У Арины Стольниковой были самые рекордные показатели на дупеле, 3 метра 80 см в длину и 63 см в высоту. Сейчас, наверное, получилось не меньше, а то и больше, учитывая, что Люська выше на 10 см. После дупеля музыка успокоилась, жар-птица взмолилась о пощаде и получила взаимопонимание, отдала Ивану-царевичу свое перо, а сама улетела, лукаво улыбнувшись. Арина приступила к дорожке шагов. Вот где была воля для артистизма. Арина благостно улыбалась, вдобавок к шагам исполняла балетные элементы, фуэте, гранджете, аллонже, арабески. И при этом нисколько не сдавала по технике. Исполняла маухаки, чоктау, тройки, скобки, крюки, выкрюки, твизлы, пируэты. Закончила дорожку и на бауэром, изящно выгнувшись назад, скользя на правой ноге, а левую отставив назад и раскинув руки. Элемент смотрелся потрясающе и вызвал шквал аплодисментов у зрителей. После дорожки шагов разогналась, раскрутилась пируэтами и сделала прыжок в либелу через бедуинский. Сделав 8 оборотов в либеле, сменила позицию на кольцо, кольцо в бильман, ухватив левую ногу левой рукой и вытянув ее вверх и добавив вторую руку. Потрясающе! Аплодисменты уже не смолкали вообще. Закончив вращаться, сделала пару связующих шагов и вошла во вращение в заклоне. Вращаясь на левой ноге, правую отставила в аттитюде, наклонилась вправо, правой рукой ухватила лезвие правого конька и без всякой подготовки подняла правую ногу назад и вверх, сначала ухватившись за лезвие конька правой рукой, а потом добавив и левую руку. Сделав положенные 8 оборотов, отпустила ногу, заняла позицию стоя и сделала вращение в винте, раскрутившись до бешеной скорости, до такой, что казалось, будто на льду крутится какой-то бешеный вал, а не человек, резко остановилась, исполнила два плавных пируэта и замерла лицом к судьям. Финал. Плавно разведя руки в сторону, Арина заняла финальную позицию, правая нога чуть согнута в колене, левая отставлена назад и упирается зубцом в лед. Руки согнуты в локтях и прикрывают лицо, словно крылья. Жар птица опять уснула в зачарованном царстве. На секунду воцарилась тишина, а потом зал начал вставать. Глава 21. Первое. Зрители были настолько поражены и восхищены прокатом Хмельницкой, что еще до того, как она закончила кататься, начали массово вставать со своих мест, одновременно аплодируя. Такое огромное впечатление произвела на них короткая программа советской фигуристки. Аплодисменты гремели не смолкая, и позже, когда музыка смолкла, переросли в настоящие овации. На лед полетело множество подарков. Цветочные девочки выскочили из калитки, начали их быстро собирать и уносить за пределы арены. Браво! Молодец! Гениально! Хмельницкая! Хмельницкая! Советский Союз! Советский Союз! Кричали зрители и еще громче хлопали в ладоши. Левковцев стоял у калитки Кис-Сент-Края, дожидаясь Люду, и он был там поначалу один, но тут же стали подходить коллеги по цеху и поздравлять его, пожимая руку и говоря лестные слова. Причем это были не только советские, но и зарубежные тренеры с фигуристами. Скромный провинциальный советский тренер не знал, куда деваться от нахлынувшей на него славы. Смущенно улыбался и пытался что-то отвечать по-английски. Даже руководитель федерации спустился с трибуны, прошел целых половину круга, от противоположной стороны арены, чтобы поздравить его. «Ну молодец, Владислав Сергеевич», — похвалил Шеховцов, крепко пожимая руку Левковцеву, и отвернулся, смахивая слезу. «Ни капли не сомневался в тебе, это надо же, как Люда выступила, всех смела, в одну калитку вынесла». Конечно, что-то говорить сейчас было пока еще преждевременно, но то, что Арина сделала очень весомый задел и шаг к победе, это было очевидно всем. Такого высокого уровня и культуры катания, сложности и хореографии, такого владения коньком и артистизма даже многоопытные зарубежные судьи пока еще не видели на этой планете. Даже в сравнении с Линдой Флоркевич, Хмельницкая буквально потопила ее своей харизмой и мастерством. Линда Флоркевич сидела с тренером в Кис-Сент-Край и внимательно наблюдала за прокатом советской фигуристки. Из первых аккордов музыки, с первых движений Хмельницкая она поняла, что проиграет, если соперница не ошибется. А возможно, даже если и ошибется, и ошибка будет незначительная, судьи все равно поставят Людмилу первой. Впрочем, когда Линда увидела, что Люда прыгнула 3 тройных прыжка, и 2 из них самые редкие и дорогие, лутц и флип, то сразу поняла, что все пропало. Хореография тоже произвела на канадскую фигуристку очень сильное впечатление. Такое ощущение, что с советской фигуристкой занимались лучшие балетмейстеры и хореографы мира, но стиль советской хореографии был совсем незнаком. Похоже, Хмельницкая открыла какое-то ноу-хау. Хмельницкая накатала на очень хороший результат. Такому высокому результату, конечно, было вполне разумное объяснение. В марте, на чемпионате мира, наступил апогей сезона. Фигурист, весь сезон накатывающий программу, шлифующий ее, доводя до совершенства, где-то добавляя элемент, где-то удаляя ненужное, подходит к чемпионату мира в полном всеоружии. Где же еще, как не здесь, этой программе нужно было грянуть. Дело только в психологической устойчивости и уверенности в себе. Арина, краснея от смущения, поклонилась сначала в одну сторону, потом в другую, потом в третью, потом в четвертую, неизменно вызывая восторженный рев зрителей. Поблагодарив зрителей, покатила к выходу с льда и, остановившись у калитки, еще раз поклонилась всем трибунам и помахала левой рукой, прижав правую руку к сердцу. Зал гремел аплодисментами не переставая. У калитки Арину встречал счастливый Левковцев. Его лицо сияло, и Арина никогда не видела его таким счастливым. «Молодец, Люда, нет слов просто. Всех укатала», — растроганно сказал тренер, прижал к себе Арину, поцеловал ее в макушку и похлопал по спине ладонью. Так и знал, что все получится, что все не напрасно. Все эти тренировки, трудности, все прошло. Ради этого мы работаем. А мы ведь с Урала. Левковцев говорил сумбурно и, как ему казалось, не находил нужных слов. Смущенная Арина надела чехлы на лезвие, накинула олимпийку и пошла в Кис-Сент-Край. Тренер за ней. На противоположной стороне арены, над судейской зоной, Она увидела на трибуне Соколовскую и Малинину, что-то кричавших и махавших ей руками. Усевшись на диван, Люда стала наблюдать за залом, временами приветствуя зрителей, чем вызывала еще больший восторг. Людмила Хмельницкая за прокат короткой программы получает 4,6 балла за технику и 4,6 балла за артистизм, объявила информатор. На данный момент она занимает первое место. Соревнования девушек в короткой программе закончены. Результаты на табло. Сейчас состоится 20-минутная пауза для подготовки льда, а потом соревнования будут продолжены короткой программой юношей. Просьба не расходиться, все еще только начинается. Возмущенные голоса и свист зрителей чуть не перебили объявление информатора, разъяренные трибуны были недовольны низкими, по их мнению, оценками Хмельницкой. Болельщики кричали, что судьи, жулики и что зажилили баллы талантливой фигуристки, которая может поднять зал. С одной стороны, это было так. Люда выдала прокат жизни, самый лучший с того времени, как попала в 1986 год. Она сегодня ни разу не оступилась, не совершила ни одной ошибки, прыгнула 3 тройных прыжка в короткой программе. Из них Луций Флип не прыгал вообще никто в мире в таком количестве в короткой программе. Судьи имели все права в конце соревнований поставить ей хотя бы 5, однако не сделали этого. Они видели, что Хмельницкая и так намного опережает своих ближайших конкуренток, практически лишая их пути к золоту, и решили придержать ретивую советскую фигуристку. Но это была только первая причина. Вторая же причина заключалась в том, что, как Арина и опасалась, она пока еще была на УНИМом, темной лошадкой на международной фигурно-катательной арене. Она еще не заслужила права на 5 и 6, ведь в фигурном катании реноме складывается не из одного проката или даже одного старта. Репутацию нужно нарабатывать месяцами, а то и целыми сезонами успешных выступлений, и вот тогда тебе поставят высшие баллы даже за то, что ты не совершал. Арина была опытная фигуристка и знала правила игры, а также знала, что с судьями ни в коем случае не нужно ссориться. Любое решение нужно принимать с благодарностью и надеждой на то, что в следующий раз оно будет более достойным. Поэтому Арина встала с места, двумя руками поприветствовала зрителей, вызвав снова приступ восторга и посмотрела на турнирную таблицу. Она говорила сама за себя. Первое. Уверенно лидирует. 1. Хмельницкая Людмила Урсерес 4.8 СПТ 4.6А 4.6. 2. Флоркевич Линда Цанрес 4.7 СПТ 4.5А 4.5. 3. Малинина Татьяна Урсерес 4.3 СПТ 4.4А 4.5. 4. Соколовская Марина Урсерес 4.4 СПТ 4.3А 4.4. 5. Ямагучи Чристие Усайрес 4.3 СПТ 4.3А 4.3. 6. Гаутеринга ГДР РС 4.2 СПТ 4.3А 4.3. 7. Бортс Циндеус РС 4.0 СПТ 4.4А 4.4. 8. Сата Юка ЙПН РС 3.9 СПТ 4.4А 4.4. 9. Риннер Цорнилия ФРГ РС 4.2 СПТ 4.2А 4.0. 10. Кашихара Юкика ЙПН РС 4.2 СПТ 4.1 А 4.0. 11. Такуити Диана Цан РС 4.2 СПТ 4.0 А 4.0. 12. Хардинг Тоняуса РС 3.8 СПТ 4.1 А 4.1. 13. Алисон Шаннан Цан РС 4.0 СПТ 3.9 А 4.1. 14. Бичер Сузанни ФРГ РС 3.7 СПТ 4.0 А 4.0. 15. Альбер Флоренцев Рай РС 4.0 СПТ 3.8 А 3.9. 16. Петручкова Яна ТСХ РС 4.1 СПТ 3.8 А 3.7. 17. Фултон Гинаенко РС 3.9 СПТ 3.8 А 3.8. 18. Чижмиши Азилка Юк РС 3.7 СПТ 3.8 А 3.7. 19. Счратерца Тхирини СХДВ РС 3.7 СПТ 3.8 А 3.7. 20. Покорный Ивон Неаус РС 3.6 СПТ 3.7 А 3.7. 21. Фифрис Царлет ФРГ РС 3.5 СПТ 3.7 А 3.6. 22. Яганума Юнко ЙПН РС 3.5 СПТ 3.0 А 3.8. 23. Божанг ЦХН РС 3.4 СПТ 3.5 А 3.4. 24. Тасипалайт РС 3.3 СПТ 3.4 А 3.4. Сейчас, после 2 раундов соревнований, уже выявились как лидеры, так и явные аутсайдеры. Верхняя часть таблицы осталась почти без изменений. Увы, канадская фигуристка только укрепила свои позиции, практически перечеркнув Соколовской и Малининой пути к серебру. Не допустив ни одной ошибки, выдав прокат жизни, она сохранила второе место и еще более упрочила свое турнирное положение. Сейчас ее догнать даже стоящей на третьем месте Малининой было очень сложно, разница была в половину балла, и чтобы ее компенсировать, нужно было прыгнуть выше головы, и это в расчете на то, что Флоркевич не прибавит еще больше в произвольной программе. Соколовская стояла еще ниже, на четвертом месте, ее отделяло от третьего места 0,1 балла, а от второго места, практически неотыгрываемая сумма в 0,6 балла. Увы, советские фигуристки сейчас будут вынуждены конкурировать между собой и биться лишь за третье место. Это самый нежелательный исход соревнований. На первенстве СССР такое противостояние было бы естественным, но только не здесь, на чемпионате мира. Советская спортсменка будет стараться победить советскую спортсменку. Канадка, как ледокол, отсекла Хмельницкую от подруг по команде. Так часто бывает, и среди фанатов, подверженных вере в теорию заговора, существует мнение, что именно такого положения представительниц одной страны в турнирной таблице и добиваются судьи, переводя чемпионат мира в чемпионат между своими. Однако и доминирование Арины было не всеобъемлющим. От канадской спортсменки ее отделяло 0,3 балла, и эта сумма была намного меньше, чем между третьим и вторым местом. Права даже на единственную ошибку в произвольной программе у Арины не было. Опять и снова. Сколько ни старались болгарская и чехословацкая судьи вместе с Аллой Ивановной Писеевой, но протолкнуть наверх Хмельницкую больше, чем на 0,3 балла от Флоркевич, им не удалось. Чехословацкая судья поставила чуть больше средней оценки, 4,6 балла, решив, что это и так большая сумма и ставить еще больше не стоит, что на поверку оказалось не так. Болгарская судья поставила 4,8 балла, и ее баллы не учили, выкинув из общей оценки. Алла Ивановна поставила 4,7 балла. Эта оценка ушла в зачет и помогла Хмельницкой подняться немного выше, но в глобальном смысле никакого значения не имела. Если бы судьи из социалистических стран поставили Людмиле оценки от 4,7 до 5,0 баллов, тогда, конечно, был бы толк, и они порядком увеличили разрыв Хмельницкой от Флоркевич. Но тогда существовал большой шанс писать после соревнования объяснительную, почему они поставили так, а не эдак. В более долговременной перспективе это могло оказаться вредным. Шансы, что ИСУ снова пригласит их судить ответственные старты, где будут спортсмены из дружественных стран, которых нужно немного подтолкнуть, равнялись бы нулю. Поэтому Алла Ивановна, посмотрев на окончательные результаты, одобрительно кивнула головой. Люда лидирует, и пока все нормально, а баллы – дело наживное. Фигуристки, расположившиеся на местах с 19 по 24, Кэтрин Шрёдер, Ивонна Покорны, Скарлетт Пфайфер, Джунка Яганума, Чжангбо и Пайлотаси, с большой долей вероятности покинут чемпионат мира и не будут участвовать в произвольной программе. Так было по регламенту. А с большой долей вероятности, потому что еще существовал эфемерный шанс, что кто-то из фигуристок, занявших места с 1 по 18, снимутся с произвольной программы, например, по состоянию здоровья, или если они получили травму при прокате короткой программы. Такой шанс хоть и был очень небольшим, но существовал. Опять же, существовать ему предстояло лишь 10 минут, потому что через это время уже будут готовы стартовые списки на произвольную программу. Если фигурист снимется после того, как стартовые списки уже готовы и утверждены старшим судьей соревнований, замена будет невозможна в любом случае. Просто в последней разминке объявит на одного спортсмена меньше. «Люда, иди в раздевалку, сними коньки и сразу же иди в актовый зал, я буду ждать тебя там», вставая с диванчика, сказал Левковцев. «Сейчас состоится собрание, где организатор обсудит результаты короткой программы, определят стартовые номера и время выступлений для произвольной программы». Арина согласно кивнула и вдоль дальнего длинного борта пошла в раздевалку под прицелами телекамеры и фотовспышек. По льду зажужжала заливочная машина, зрители с трибун стали расходиться перекусить и в туалет, однако, судя по всему, покидать ледовую арену никто не спешил. Хмельницкая зажгла в людях повышенный интерес к текущему соревнованию, и сейчас им хотелось уже досмотреть выступление фигуристов до конца. В служебном коридоре стояло много людей, и они, увидев Арину, стали сразу же аплодировать и поздравлять ее с удачным окончанием двух раундов соревнований. «Спасибо, спасибо», – смущенно отвечала Арина. «Было безумно приятно и в то же время, как и всегда, неловко». Кто-то что-то спрашивал в надежде завязать разговор, но Арина отрицательно качала головой и проходила мимо. Следовало поторапливаться. В раздевалке уже никого не было, Все фигуристки ушли наверх, в актовый зал. Люда быстро сняла коньки с затекших ступней, большим усилием воли заставила себя надеть на них кроссовки, немного попрыгала, разгоняя кровь, и пошла вслед за всеми. Здесь уже собрались все причастные лица: тренеры, фигуристы, спортивные чиновники и журналисты. Арина совсем забыла, что после короткой программы часто бывает пресс-конференция. Вот это да! За председательским столом сидели президент Исуэлов Паульсин, президент Федерации фигурного катания Югославии Никол Сплит и еще несколько судей и чиновников. «Здравствуйте, дорогие дамы!» – поздоровался Элов Паульсин. «Хочу поздравить вас с успешным окончанием второго раунда соревнований на чемпионате мира. Признаюсь честно, такого накала борьбы я не наблюдал даже на взрослом чемпионате, где, кажется, все было разложено по полочкам. Здесь же, я до самого конца не был уверен, кто станет первой. И это было прекрасно, создавало интригу и повышенный интерес к соревнованиям. Теперь хочу поздравить девушку, которая лидирует после двух раундов соревнований. Это Людмила Хмельницкая, прекрасная советская фигуристка. Людмила, от лица всего Международного союза конькобежцев поздравляю тебя за твой талант и твое мастерство, которые привели тебя к успеху. Желаю также хорошо выступить и в произвольной программе. Арина культурно встала со стула, поблагодарила президента ИСУ и выразила уверенность, что будет радовать своими прекрасными прокатами и дальше. Раздались бурные аплодисменты и приветственные крики. Потом слово взял Никол Сплит. «Привет всем, милые девушки, вы лучшие. Присоединяюсь к поздравлению моего уважаемого коллеги и хочу еще раз пожелать всем вам успешного выступления в произвольной программе. К сожалению, она не для всех получится удачной. Согласно регламенту, фигуристки, занявшие места с 19 по 24, выбывают из соревнований. Это Катрин Шрёдер, Ивонна Покорны, Скарлетт Пфайфер, Джунка Яганума, Чжанг Бо и Пайлотаси. Наши дорогие фигуристки, я хочу еще раз сказать, что ваши короткие программы запомнятся нам надолго, так же как и всем зрителям, но спорт есть спорт, и произвольная программа пройдет без вашего участия. Надеюсь, что на следующем чемпионате вам повезет больше, для этого у вас есть все задатки. А теперь перейдем к самой произвольной программе. В ней будут состязаться 18 участниц, занявших первые 18 мест по итогам двух раундов. Это три разминки по 6 спортсменок в каждой. Соревнования начнутся в 10:00, закончатся в 14:00. После второй разминки состоится заливка льда, потом соревнования будут продолжены. Стартовые номера будут в обратном порядке от занятых мест. Стартовые списки и время выступления уже распечатаны и лежат на уже знакомом вам месте, у выхода из зала. А сейчас у меня все. Прошу фигуристок, занявших первые три места, подняться к этому столу. Сейчас состоится короткая пресс-конференция по результатам короткой программы. Прощаюсь с вами до послезавтра, дамы и господа, спасибо за работу, приятного отдыха. Алов Паульсин, Никол Сплит и другие чиновники покинули актовый зал, в котором остались только фигуристки, их тренеры и журналисты. Арина, Линда Флоркевич и Татьяна Малинина поднялись за стол заседания и втроем сели, причем Арина села в центре, Малинина справа, а Флоркевич слева. Рядом с советскими фигуристками расположилась переводчица, Тамара Васильевна Флоти. Конечно, присутствие переводчика могло и не потребоваться, так как, судя по всему, Хмельницкая и Малинина знали английский язык на приемлемом уровне, но это было положено по протоколу. Появление фигуристок за столом заседаний было встречено дружными аплодисментами и приветственными возгласами. А потом журналисты начали задавать вопросы, и самая первая была, естественно, Габриэла Рубиа. Она, как и обещала, пришла на пресс-конференцию. Глава 22. Пресс-конференция и ресторан. Началась пресска, как говорят фигуристы, она же, пресс-конференция, и Габриэла Рубиа пришла на нее одетая очень изящно и модно, в белое пальто и белую шляпку. Коллеги по цеху безоговорочно отдали красивой женщине право первой задать вопросы фигуристкам. Пока Габриэла готовилась задавать вопросы и настраивала кассетный диктофон, Люда сказала переводчице, что сама будет отвечать, потому что неплохо знает английский. Малинина тоже решила обойтись без переводчика. Тамара Васильевна Флоти осталась без работы, но это ее не удивило. В последнее время советские школьники отлично владели английским, особенно те, кто часто участвовал в международных соревнованиях. Они постоянно старались улучшить свои языковые навыки. Габриэла могла бы разговаривать по-русски, так как неплохо им владела, но, естественно, спрашивала по-английски, чтобы всем были понятны и вопросы, и ответы. «Здравствуйте, я специальный корреспондент газеты «Ле Фигаро», Габриэла Рубиа», сказала Габриэла и приветливо улыбнулась. «Разрешите поздравить вас с вашими великолепными выступлениями. Каждая из них достойна того, чтобы войти в анналы мирового фигурного катания. Я в очередной раз убеждаюсь, что юниоры всегда несут в свой вид спорта что-то новое, что-то оригинальное, то, чего не было до этого, и этот процесс идет непрерывно, из года в год. А сейчас хотела бы задать вопрос Людмиле Хмельницкой. Люда, я второй раз смотрю твою короткую программу на музыку балета Стравинского «Жар птица». Сегодня ты каталась вроде бы так же, как на первенстве СССР, но в то же время и не так. Ты что-то изменила в программе. Она зазвучала словно более мрачно и тревожно, на минорных оттенках. Скажи, пожалуйста, ты пользуешься либретто этого балета? Что ты представляешь, когда катаешь эту программу? Здравствуйте, спасибо за добрые слова, вежливо ответила Арина. Я большая любительница фантастики, и особенно поджанра фэнтези. Поэтому, когда катаю ту или иную программу на фантастическую тему, я всегда представляю фантасмагорический сюжет, вживаясь в образ главного героя. Впрочем, это касается не только программ на фантастические темы, но и вообще всех программ. А что же конкретно ты видела перед собой, когда катала эту программу? Был какой-то образ? Не отставала Габриэл Рубин. Я представляла перед собой бескрайнюю каменистую равнину, посреди которой на высокой уродливой скале находится громадный черный замок, заявила Арина, смущенно улыбнувшись. Он как тень царит над округой, покрывая ее своим злом. Над замком вращается огненный вихрь, втягивающий тучи куда-то в небо, из которого льется широкий красный луч. В этом замке стоят изваяния окаменевших рыцарей, которые пришли биться с демоном и проиграли ему. Внутри замка заколдованный сад, в котором живет жар-птица. Я воплощаю именно образ жар-птицы и ее чувства, зависящие от конкретной ситуации в классическом либретто балета. Уныние, печаль, злоба, радость. В зале раздались аплодисменты. Выступление Арины вызвало большой энтузиазм у присутствующих на встрече. Габриэла Рубиа одобрительно кивнула, выразив благодарность Арине за ответ, после чего слово взял другой журналист, пожилой мужчина с немецким акцентом. Он задал вопрос Линде Флоркевич. «Я корреспондент газеты «Нойс Лебен», Дитрих Шефер. Здравствуйте, Линда, позвольте поздравить вас со вторым местом после короткой программы», сказал журналист. «Хотел бы задать вопрос немного нескромный. Что вы почувствовали, когда узнали, что у вас будет одна и та же музыка с вашей конкуренткой, Людмилой Хмельницкой?»